До Петербурга, наконец, дошли слухи о том, что творится в Пензенской губернии, и туда назначена была ревизия в лице сенатора Сафонова. Сафонов приехал туда вечером, нежданно, и, когда стемнело, вышел из гостиницы, сел на извозчика и велел себя вести на набережную. «На какую набережную?» — спросил извозчик. «Как на какую?» — отвечал Сафонов. «Разве у вас их много? Ведь она одна только и есть». «Да никакой нет!» — воскликнул извозчик. Оказалось, что на бумаге набережная строилась уже 2 года, и что на нее истрачено было несколько десятков тысяч рублей, а ее и не начинали. Административная машина того времени была так отлично налажена, что управляющему краем было чрезвычайно легко. Петербург поважнее Казани, да и то в старые-то годы градоправители его не находили никаких затруднений в исполнении своих многосложных обязанностей. «Это кто ко мне пишет?» — спросит бывало петербургский губернатор Эссен, когда правитель канцелярии подаст ему бумагу. «Это вы пишете». «А, это я пишу. О чем?» Узнав, о чем он пишет, государственный муж подписывает бумагу. Бывали администраторы более беспокойные, как, например, эреванский губернатор князь Андроников. Этот все сомневался, не обманывает ли его правитель канцелярии, и придумал способ, посредством которого удостоверялся, что его не обманывают. «Скажи правду, это верно?» — спрашивал он правителя канцелярии, подносившего ему бумаги к подписанию. — Верно, ваше превосходительство. Взгляни на образ, побожись. Тот взглянет на образ, побожится, князь Андроников перекрестится и подпишет. В одной уголовной палате замечена была страшная медленность в ходе арестантских дел. Предписания за предписанием следовали одно за другим, из министерства в палату о скорейшем решении дел. Спустя несколько времени, после чего председатель палаты приезжает в Петербург и с ликующим лицом является к министру юстиции, докладывая, что все дела в его палате решены. «Как же это вы сделали?» — спросил министр. «Я, ваше сиятельство», — отвечал председатель-дворянин, воспользовался особым случаем. В нашем губернском остроге содержится несколько весьма опытных чиновников. Вот я и роздал им дела. Они мне живо написали все, что нужно. Министр граф Панин, услыхав это, всплеснул руками и удалился из приемной комнаты, не найдя ничего сказать. При переводе Булгакова из московских почт-директоров в петербургский оберполицмейстер Шульгин говорил брату его Александру: «Вот мы, братцы, вашего лишились. Вот этот комплот против Москвы, того, гляди, и меня вызовут. Ну уж, если не нравится Москва, так скажи прямо, я беру выжечь ее не по-французски и не простопчински, а по-своему, так что после меня не отстроят ее во 100 лет. Граф Закревский ехал раз поздно вечером с дочерью Мясницким бульваром мимо одного свободного дома, известного в городе под именем Варшавистский. Вдруг из этого увеселительного заведения выскочили пьяные офицеры и подняли крик. Граф остановился и, увидев квартального, спросил, что это. «Бордель, ваше сиятельство!» Затем последовала пощечина, которую граф пожаловал квартального, внушая ему быть вежливее при дамах. Заведение было уничтожено, и за такой смелый подвиг Москва дала Закревскому почетное звание графа Варшавского. По этому случаю Михаил Щепкин сказал: «Один раз сказал квартальный правду, да и тут поколотили». После несчастных событий 14 декабря разнеслись и по Москве слухи и страхи возмущения.